Часть третья. Я одолел подъем на Бишоп-Бертон, и передо мной распахнулась панорама зеленых полей, которые тянулись до самого Беверли. Если вы путешествуете по Англии, то рано или поздно наступает момент, когда вы вот так же поднимаетесь на какую-нибудь возвышенность и застываете в полном восхищении. Взору вашему открывается картина мирной, архаичной Англии. Зрелище настолько прекрасное и неожиданное, что остается лишь молча стоять и со слезами благодарности взирать вокруг себя. Глядя на далекий Беверли, я думал, что за последние 500 лет тут, должно быть, ничего не изменилось. И какой-нибудь мой далекий предок вот так же шагал по росистым лугам, огибая заросли серебристого боярышника, и точно так же издали любовался скоплением красных черепичных крыш и двумя изящными башнями местной церкви, которая маячит над зелеными купами деревьев. И ноздри его, наверное, также трепетали, пытаясь уловить запах дыма, тонкой голубоватой струйкой, тянувшегося к неподвижным небесам. Нет, что ни говорить, а случаются в жизни человека мгновения, когда ему не стыдно опуститься на колени прямо на обочине дороги. Примерно такие мысли одолевали меня на подъезде к маленькому городку Беверли, где располагается усыпальница святого Иоанна Беверлийского. Наверное, именно здесь, на вершине холма, делали последнюю остановку многочисленные паломники передохнуть и возблагодарить Бога за благополучное завершение пути. И не они одни. Сюда же приходили многочисленные изгнанники и преступники, на чьих руках еще не обсохла кровь жертв. Они останавливались, чтобы собраться с духом перед тем, как идти в святилище. В старых церквах присутствует нечто странное. Еще осматривая развалины королевского монастыря Бьюли в Нью-Форесте, я отметил их особую атмосферу, а визит в Беверли лишь укрепил меня в этом мнении. Возможно, кто-то назовет это ощущением Божьего мира, до сих пор витающим над зелеными лугами. Подобные мысли крутились у меня в голове, когда я вошел в Беверли через Нордбар, северные ворота города. И еще я припомнил, что святой Иоанн был одним из наиболее почитаемых святых в Северной Англии. Его гробница превратила Беверли в подлинный город чудес. Даже Вильгельм-завоеватель во время своего опустошительного рейда на север страны предпочел обойти здешние края стороной. По его собственным словам, дабы не нарушать покой святого Иоанна. Отправляясь на войну, английские короли обязательно приезжали в Беверли, чтобы заручиться поддержкой могущественного святого. И не раз знамя с его изображением осеняло поля сражений. В частности, оно помогало королю Стефану в знаменитой битве Штандартов. Битва Штандартов — одно из важнейших сражений в истории англо-шотландских войн, происшедшее 22 августа 1138 года недалеко от Норталлертона в северном Йоркшире. Тогда в центре английской армии стояла повозка с корабельной мачтой, на которой были укреплены четыре знамени — святых Петра Йоркского, Кудберта Дармского, Уилфрида Риппонского и Иоанна Беверлийского. В прежние времена в Беверли со всех сторон стекались толпы паломников со своими бедами и болезнями. Известно, что в ходе битвы при Азанкуре здесь происходили многолюдные молебны, во время которых зафиксированы неоднократные случаи мироточения. На стенах гробницы выступали капли священной маслянистой влаги. После битвы король Генрих V приезжал в Беверли со своей женой Екатериной Французской, чтобы вознести благодарность святому Иоанну за одержанную победу. Со временем Беверли разбогател и превратился в один из ведущих городов королевства. В 1377 году доходы от подушного налога, собранного в Беверли, составили почти 10% от всех налогов страны. И это при том, что население городка едва перевалило за 13 тысяч человек. Я прошелся по тихим улочкам Беверли, постоял на мощенных булыжником площадях, полюбовался на витрины маленьких магазинчиков, где, как и 200 лет назад, были выставлены ружья и седла. Да нет, здесь никогда ничего особенного не происходило. Удивленно пожал плечами владелец местной лавки в ответ на мои настойчивые расспросы. По-моему, Беверли — отличный пример английского городка, чье благополучие построено на костях святого. Процветающая ныне торговля возникла еще до нормандского завоевания. Сначала появились многочисленные паломники, а следом — обслуживавшие их торговцы. А ведь коммерция — это такое дело. Раз возникнув, она уже не умирает. Коли уж люди возвели свои прилавки у церковной стены, то, чтобы их разогнать, потребуется особое постановление парламента. Нечто подобное происходило и в Беверли. Священники и пилигримы исчезли, а торговля осталась. Теперь здесь вовсю торгуют зерном, овцами и сельскохозяйственным оборудованием. Сегодня это маленький тихий городок, над которым доминирует церковь святого Иоанна, как в духовном, так и в физическом плане. По внешнему виду она вполне тянет на кафедральный собор. Незнакомые с историей туристы часто удивляются, каким ветром забросило это грандиозное строение в крохотный городок. Однако церковь поражает не только внушительными размерами, но и красотой. Ее по праву считают самым совершенным памятником готического зодчества в Англии. А причина, на мой взгляд, кроется в особом религиозном чувстве, характерном для той эпохи. Это ныне человеческий гений щедро расточает себя, воплощаясь в сотнях разнообразных профессий. В средние же века люди посвящали себя исключительно и, безусловно, церкви. Наверное, поэтому церковь святого Иоанна выглядит так, будто ее строили с песней. Здесь каждый кирпичик, каждый участок каменной резьбы напоен любовью и верой. Неизвестные строители Беверли вкладывали весь пыл своей души в оформление церкви. Те силы, которые современные люди обращают на бизнес или хобби, изливались на каменное изваяние святых. Должно быть, потому их красота и не меркнет в веках. И даже когда прочие идеалы умрут, когда человечество утратит веру в самое себя, люди все равно будут приходить и с благоговением взирать на стены церкви святого Иоанна. В Беверли, как и в любом другом старинном местечке, имеются свои привидения. Однако они оказались вовсе не теми традиционными привидениями, которых я ожидал увидеть. По словам старожилов, в некоторые, особенно темные и ветреные ночи по улицам города проносится табун призрачных обезглавленных лошадей. А управляет ими никто иной, как сэр Джоселин Перси. Правда, мне так и не удалось отыскать ни одного человека, даже в столь надежном месте, как местный паб «Королевская голова», который бы видел это собственными глазами. Ну да ладно, бог с ними, с безголовыми лошадьми. Но куда хотелось бы знать, подевались призраки многочисленных беглецов, тех самых, что по традиции просили убежище в церкви. Если верить сохранившимся хроникам, то за каких-нибудь 60 лет в Беверли появились 186 убийц, 208 несостоятельных должников, 54 вора и свыше 500 прочих преступников. Все эти люди пришли искать защиту у святого Иоанна Беверлийского. И не то чтобы пришли, а примчались. Так, словно за ними гнались все бесы преисподней, полагаю, так оно и было. Некоторые из этих бедолаг заявились из самого Лондона. Но почему? Неужели они не могли найти церкви поближе, чтобы очиститься от прегрешений? Или же преступники считали, что никто не обеспечит им такой защиты, как святой Иоанн Беверлийский? В здании церкви мне продемонстрировали массивное саксонское сиденье, вырезанное из цельного камня. Это так называемый фрицтул, достигнув которого беглецы обретали вожделенную безопасность. В дальнейшем зона защиты распространилась на всю территорию в радиусе мили от храма. В старину здешние края славились многочисленными колониями бобров. Собственно, и свое название Беверли получил благодаря этим животным бивер — бобер, плюс ли — лук. Вот и получилось с небольшой коррекцией Беверли, то есть бобровый лук. К своему удивлению, на берегу реки я действительно обнаружил бобров, занятых обычной работой. А на небольшом расстоянии от города располагалась, наверное, самая удивительная верфь во всей Англии. Устроена она прямо в поле. На стапелях стояло 4 судна в различной стадии готовности. Вокруг них суетились рабочие с молотками, а поодаль, под навесом, попыхивали кузнечные горны. Оттуда доносился мерный перестук. Кузнецы прилаживали заклепки на металлические пластины. Это, пожалуй, самый амбициозный проект современного Беверли. Местные судостроители обеспечивают халлских рыбаков великолепными траулерами. Правда, есть одна сложность. Поскольку река здесь слишком узкая, то суда приходится спускать со стапелей боком, как делается в Селби. Меня чрезвычайно тронула чисто сельская уединенность здешней верфи. Она выглядит почти нелегальной, как если бы трудолюбивые бобры Беверли тоже, по примеру Вильгельма Завоевателя, не желали нарушать покой святого Иоанна.